Глава 11. Комната была пуста. Я заглянул в ванную, в шкаф, под кровать, но не нашел то, от чего у меня мурашки бегали по спине. «Что же здесь такое? Где опасность?» Развел я руками, после того, как обошел все вокруг и заглянул в каждый шкафчик и даже в кастрюле. Вышел в коридор, и то чувство, которое я воспринимал как опасность, пропало. Но едва открыл дверь комнаты, как снова вернулась. Подумал, что, возможно, опасность угрожает не мне, и постучался к Никите. Но мне никто не открыл. Тогда я позвонил ему. «Алло, Костян, чего хотел?» Услышал я его радостный голос. «С тобой все хорошо?» «Конечно, я сейчас на практике. Оранжевый ранг — полный кайф. Видел бы ты, какое эпичное сражение у меня сейчас было с преподом. А что случилось?» «Да ничего, потом поговорим». Убрав телефон в карман, я снова осторожно зашел в свою комнату с мечом в руках. Мурашки вновь вернулись. «Что за хрень? Здесь ничего нет». В течение получаса я сидел в кресле, обшаривая взглядом комнату, но ничего не поменялось. Что делать? Переезжать в другую комнату или вызывать полицию? И что я им скажу? У меня мурашки. Примут за сумасшедшего. Решил выпить кофе и выйти проветриться, чтобы успокоиться. Это тревожное чувство заставляло напрягаться и разгоняло сердце, будто я был на охоте. Неприятно. Вскипятив чайник, я налил себе кофе и с чашкой подошел к окну. Но не успел сделать даже глоток, как меня передернуло. Чувство опасности резко возросло, отчего глаза расширились, и появилась слабость в ногах. «Что же со мной происходит?» Рассердился я, подошел к раковине и вылил кофе. Вместе с коричневой жидкостью с зеленоватым отливом чувство опасности уменьшилось, снова превратившись в непонятную тревогу. «Стоп! Почему кофе зеленое?» Я открыл жестяную банку с кофе и заглянул внутрь. Коричневый порошок был перемешан с какими-то зелеными крупинками. Раньше такого точно не было. Зажав банку под мышкой, я вышел на улицу и направился в академию к проректору Федору Филипповичу. Кабинет проректора находился рядом с приемной ректора на противоположной стороне от входа. Однако большинство занятий уже закончились, поэтому студентов почти не было. Я быстро дошел до его кабинета и забарабанил в дверь. «Заходите», — послышался голос. «Здравствуйте, Иван Геннадьевич, я к вам по делу». Влетел я в кабинет. «Слушаю, Константин, что-то случилось?» — встревожился он. «Полиция что-нибудь выяснила про тварь в моей комнате?» «Нет, мне бы доложили. А что случилось?» «Еще одну подложили?» Он испуганно приложил руку к груди. «Нет, но, похоже, меня хотели отравить». Я поставил на стол перед ним банку с кофе. Проректор взял банку, повертел ее в руках, открыл и понюхал. «Почему вы так решили?» Наконец спросил он. «А вы загляните внутрь. Что-то зеленое смешали с кофе». Федор Филиппович высыпал немного содержимого на белый лист бумаги, взял лупу и присмотрелся. «Вы правы. Надеюсь, вы не успели выпить?» «Нет, налил и заметил. Передайте банку полиции. Может, она им поможет выйти на след злоумышленников. Не хотелось бы мне умирать в 18 лет». Проректор мотнул головой, не сводя взгляда с коричневого порошка, и заверил. «Мы постараемся во всем разобраться». Я попрощался и вышел из кабинета. Мне совсем не нравилось то, что происходит. Кому понадобилась моя смерть? Кому я настолько засел в печенке, что пытается от меня избавиться? После того, как отдал банку с кофе проректору, чувство опасности прошло, будто ничего и не было. В голове снова возникли слова цыганки, что я начну замечать у себя то, чего нет у других людей. Так и есть. Я всю жизнь знал, где подстерегает опасность меня или моих близких. Так я избежал обвала каменной перегородки в деревне в имении, вовремя увидел и не провалился в заброшенный колодец. отказался садиться в лодку, которая дала течь, и еще много всего. Я привык к этому чувству и воспринимал его как часть себя. Но другие люди такого не испытывали. Значит, у меня есть то, чего нет у других. «Иномирец», — прошептал я, будто примеривался к этому слову. Именно так назвала меня цыганка. Решено. Поеду к ней. Еще издали, выглянув из окна такси, я понял, что что-то не так. На улице было уже темно, но там, где должен был стоять табор, не было ни одного зажженного фонаря. Когда подъехали ближе, то стало понятно, что табор уехал. Я вышел из машины и увидел, что на пустыре остался только различный мусор. «Черт!» — выругался я. «Куда же они могли уехать?» «Вроде и про Петербург говорили», — послышался сзади голос. Я резко обернулся и увидел неопрятного заросшего мужичка, который подбирал что-то с земли и складывал в мешок. «В Петербург? А давно они уехали?» «Сегодня с утра собрались и уехали. Много мусору после себя оставили. Вот сдам стеклотару, пару рублей получу». Он снова нагнулся и поднял из грязи бутылку из-под лимонада. «Это вам за информацию». Я достал из кошелька 5-рублевую купюру и протянул ему. «Вот спасибо, господин, век вам буду благодарен». Он быстро взял деньги и поклонился. Я сел в такси и задумался, как поступить дальше, вернуться в академию или поехать следом за табором. У меня не было номера телефона цыганки, поэтому я не мог ей позвонить. А с Петербурга они могут еще куда-нибудь поехать, поэтому найти их будет очень трудно. Я решил, что если все не выясню, то не успокоюсь. Мне нужно найти цыганский табор, который здесь стоял. Мне подсказали, что они поехали в Петербург. Поможете их найти? — спросил я у таксиста. — До Петербурга? Если это цыгане, то далеко они не уехали. Наверняка у каждого поселения останавливались и вешали лапшу людям на уши. Хорошо, поехали. Но сразу предупреждаю, что придется раскошелиться. Он посмотрел на меня через зеркало на лобовом стекле. — Не волнуйтесь, деньги есть, — кивнул я. Вскоре мы выехали на трассу, ведущую в Петербург. Я боялся, что мы проедем мимо табора, поэтому заставил водителя заезжать в каждую деревню и спрашивал у местных, были ли цыгане. Те отвечали, что они пару часов постояли и уехали. В 5-м населенном пункте мы их нашли. Цыгане не разложили свои шатры, а просто стояли на улице и гадали людям по руке. Я сразу увидел Миреллу. Но она разговаривала с толстушкой, которая на глазах расцветала. Встав чуть подаль, я принялся ждать. До меня долетал их разговор. — А если я за ним в командировку поеду? — Конечно, езжай. Куда он, туда и ты. Счастливая будешь, — подсокала языком цыганка, вглядываясь в пухлую ладонь. — Прямо сегодня к нему идти? — Сейчас иди, вещи возьми и иди, даже не задумывайся. Кивнула Мирелла и отпустила руку. Радостная толстушка протянула цыганке деньги, а потом торопливо зашагала вглубь деревни. — Ты всем такие сладкие речи льешь? — с усмешкой сказал я и подошел к ней. Цыганка развернулась, узнала меня и с улыбкой подмигнула. — Знала, что придешь, а сладкие речи я лью только тогда, когда в них уверена. Она с любимым 2 года счастливо проживет, потом его в лесу деревом убьет, а она замуж за другого выйдет и всю жизнь будет мучиться. Он ее будет бить, терзать, ненавидеть, а она зубы сожмет и будет жить так до самой старости, вспоминая только эти 2 года с любимым. — А почему ты ей не скажешь, чтобы она за того урода замуж не выходила? — удивился я. — Зачем? Это ее судьба. — А мою судьбу знаешь? Она внимательно посмотрела на меня и кивнула. — Знаю, но не скажу. — Почему? — Не в моих правилах. Я могу тебе только глаза открыть на то, что было, и правильный путь подсказать. А как дальше все повернется, только тебе решать. Каждый день мы принимаем 100 решений, которые меняют нашу судьбу. Ты бы мог вернуться домой, а не искать меня. Это решение уже повело тебя по правильному пути». «Откуда ты знаешь, какой путь правильный, а какой нет?» — удивился я. «Правильный тот, что приводит к счастью». «Тогда почему ты девушку не направила на правильный путь? Меня никак не отпускала эта ситуация с толстушкой. Жалко ее стало». «Направила», — упрямо заявила она. Она сомневалась, ехать за ним или нет. Если бы она не поехала, то у нее не было бы отдушины в виде воспоминаний о счастливых днях. Поэтому через несколько лет после замужества добровольно наложила бы на себя руки. А ей еще нужно человека родить, который сильно повлияет на жизнь других людей. Все взаимосвязано. Я посмотрел вслед толстушки, которая уже черным пятном виднелась вдали, и кивнул. «Возможно, ты права». «Пойдем ко мне, поговорим», — кивнула она на вагон, прицепленный третьим к одному из грузовиков. Я поднялся по узкой лестнице вслед за ней и оказался в довольно уютном домике, в котором было все необходимое — кровать, стол, шкафы и туалет. Мирелла достала карты, села за стол и принялась перетасовывать их, не спуская с меня пристального взгляда. Я опустился на табуретку напротив нее и спросил. «Почему ты не смотришь мою ладонь, а гадаешь на картах?» «Ты иномирец, поэтому это тело не может мне рассказать о твоей жизни». «Как ты это поняла?» «Ты светишься не так, как остальные. Твоя душа неземная». Она бросила на стол три карты и продолжала тасовать. «Про моего отца откуда знаешь?» Карты разложила и увидела. Она снова бросила на стол три карты. Я больше не стал задавать вопросов, а терпеливо ждал, что она сама скажет. Между тем на стол легла еще одна тройка, и цыганка наклонилась над картами. «Ты пришел, чтобы узнать про отца. Ты хочешь найти убийцу. Как я и говорила, он объявился». «Да, мне позвонил один человек. Но я не понимаю, зачем ему убивать моего отца?» «О, это издалека идет, еще до рождения твоего отца и даже твоего деда. Что именно было, я не знаю, печати стоят. Могущественный маг был в том роду, и все, что творил, закрыл за семью печатями. Но этот человек решил доделать то, что началось много лет тому назад». Я уже говорила, что он опасен для всей твоей семьи, но первым в его списке ты, как самый сильный. Она подняла на меня свои черные глаза и продолжила. Вижу, ты не можешь мне до конца поверить. Конечно, нет. Мне нужны доказательства, — подтвердил я. Будут тебе доказательства. Зайди в его дом и найди древний артефакт, с помощью которого наложили проклятие на твоего отца. Если это сделал он, то мы можем повернуть проклятие против него. Он тоже станет игроманом? Не обязательно. Мы сможем наложить на него все, что угодно. Найдешь артефакт — принеси мне. Цыганка достала из ближайшего шкафчика ручку и листок, что-то нарисовала и протянула мне. Он выглядит примерно так. Больше ничего о нем сказать не могу. На листке был нарисован треугольник. «То есть ты предлагаешь мне зайти в его дом, найти артефакт и принести тебе? Но как я это сделаю?» Я с трудом представлял, как могу попасть в дом Гориных. Тем более с младшим Гориным мы недолюбливали друг друга. «Я не знаю, но если ты хочешь доказательств, то сделаешь так, как я сказала. Но я бы на твоем месте его просто убила». Пожала цыганка плечами. Я подумал, что она пошутила, но она даже не улыбнулась. «Ладно, подумаю. Но я бы еще хотел поподробнее узнать о своей прошлой жизни. Можешь рассказать?» «Конечно. Прикоснись к картам и мысленно попроси показать твою прошлую жизнь». Она протянула мне колоду. Я сделал так, как она велела, и на стол снова легли карты. Цыганка разложила их определенным образом и склонилась, внимательно изучая. Прошло около 10 минут, прежде чем она заговорила. Ты был большим человеком. Тебя все боялись. Вот эта карта говорит о том, что выше тебя никого не было. У тебя было много женщин, которые рожали тебе детей. Почет, уважение, сила. С помощью этих слов карты описывают тебя. А еще ты завоеватель. Карты говорят, что ты стремился увеличить то, что имел, и преуспел в этом. В первый раз вижу такой расклад. Никогда не встречала таких сильных людей, — призналась она и подняла на меня глаза. — Ты говоришь общими фразами, — отмахнулся я, потеряв интерес. — Карты большего не скажут, в отличие от твоей души. Ты можешь пробудить свои силы и воспоминания. — И как это сделать? — Я не знаю, но все говорят, что мудрость хранится в книгах. Почитай книги. — Какие? — Я не знаю. Я не умею читать. Я недоуменно уставился на нее, однако цыганка ничуть не смутилась. — Мы и так знаем все, что нам надо знать, поэтому чтение не обязательно. — Хорошо. Я попробую выяснить, как пробудить воспоминания. Еще что-нибудь хочешь сказать обо мне? А то такси ждет. — Нет, пока не хочу. Найди артефакт и принеси мне. Ближайшие 2 недели мы будем под Петербургом. — А телефон у тебя есть? — Нет, мы ими не пользуемся. Нам некому звонить. Табор наше все. Я встал и хотел выйти. Но тут пришло в голову позолотить ручку, поэтому полез в карман за кошельком. — Не вздумай. Я твоя должница до конца жизни, — строго сказала она. Я попрощался, вышел и направился к такси. Мне требовалось обдумать все, что она сказала. Она уверена, что отца убил Горин и посоветовала убить его. Как я могу убить человека, если нет доказательств его причастности? Нет, с этим надо сначала разобраться. Я сел в машину и вытащил лист, на котором она нарисовала треугольник. И что это? Из чего оно сделано? Где лежит? Даже если я попаду к ним домой, то как мне найти эту непонятную вещь? Ходить по комнатам и рыться в шкафах? А в это время в нагрудном кармане зазвонил телефон. Это был проректор Федор Филиппович. Алло, слушаю. Константин, я отдал банку с кофе полиции. Они только что звонили и сказали, что там был яд, притом очень сильный. Хватило бы глотка, чтобы вы умерли. Упавшим голосом проговорил он. И что дальше? У меня непроизвольно сжались кулаки. Какая-то сволочь хочет меня убить. Только попадись мне, голыми руками разорву. Неужели в этом тоже замешан Горин? Но за что ему убивать меня? Полицейские возбудили уголовное дело и начнут разбирательство. Я дал им ваш номер телефона. Они сказали, что завтра вас пригласит следователь. Понял. Что-нибудь еще? Мы тут с Владимиром Борисовичем поговорили и решили поселить вас в отдельном доме. Завтра можете заселяться в дом номер 33. Ключи возьмете у Ивана Герасимовича, вашего вахтера. Также Владимир Борисович дал указание поставить камеры видеонаблюдения над дверью дома, чтобы мы смогли засечь непрошенных гостей. Надеюсь, вы не против? Нет, не против. Хорошее решение, а то меня уже начала напрягать нездоровая обстановка в вашей академии. Конечно, конечно, я все понимаю. Для нас безопасность студентов превыше всего. Выключив телефон, я уставился в окно, за которым мелькали только темные стволы деревьев. Мыслями я снова вернулся к старшему Горину. Он предложил помощь, может воспользоваться этим. Позвоню ему, скажу, что есть разговор, и напрошусь к нему домой. А там осмотрюсь и, может, найду этот треугольник, или что это такое? Я снова уставился на кривой треугольник. Могла бы и поподробнее объяснить, как выглядит этот артефакт. Может, он плоский и хранится в какой-нибудь книге? Или он сделан из мрамора и покоится на полу? А может... Короче, предполагать можно было еще долго, поэтому придется как-то схитрить и постараться выяснить у Горина, где этот артефакт. Или выбить из его сына. А что, хорошая идея. Поймаю младшего Горина, дам ему леща и заставлю сказать, где они хранят артефакт, с помощью которого погубили моего отца. Впереди показались огни. За раздумьями я не заметил, как мы добрались до города. Таксист за дорогу и ожидания выставил мне счет в 30 рублей. Я расплатился, вышел из машины, но не успел дойти до ворот, как вдруг очутился в полной темноте. Я не знал, что и подумать, так как за моей спиной была оживленная трасса с мчащимися потоками машин. Впереди ворота, за которыми виднелась залитая огнями академия. Но сейчас все пропало. Свет, звуки, даже запахи. Я очутился в нигде. Меня по голове ударили, и теперь я лежу без сознания? Или я умер прямо на ходу? Или... — Не угадал. Раздался знакомый насмешливый голосок. — Фух, ну ты меня и напугал. Выдохнул я и в ту же секунду очутился в белом мире. Здесь все было белое — лес, трава, небо, солнце. Ты до сих пор все не раскрасил? — Не-а, лень мне, — ответил он и появился. На самом деле, в этом лесу я был уже дважды. Один раз в 15 лет, а во второй — в день 18-летия. Сюда, в свой мир, меня притаскивал дух-хранитель рода. У него не было какой-то определенной личины, поэтому он ее постоянно менял. На этот раз ко мне из белого леса вышел кентавр с лосиными рогами. — Ты как-то странно выглядишь. — Как хочу, так и выгляжу, — пробурчал он и в ту же секунду превратился в обиженного мальчика, у которого почему-то были собачьи уши и ласты вместо ног. — Ну и фантазии у тебя, — рассмеялся я. Когда у меня появятся деньги, то я закажу себе кольцо-печатку духа рода именно с этим мальцом. Нет, с этим не надо. Лучше вот так. Мальчик закружился в разноцветном вихре и превратился в белого медведя. Так-то лучше, — похвалил я, но потом увидел лошадиный хвост и махнул рукой. Этот дух неисправим. Зачем ты явился ко мне? Неужели придумал, каким даром наделить? — Угадал, — загадочно ответил он и забрался на трон, который возник за секунду до этого. — Надеюсь, это что-то действительно полезное, а не как в прошлый раз. — Не пойму, почему ты отказался от прошлого дара? Прикольный же был, — возмутился дух. — Превращать воду в вино? Ты хотел, чтобы я спился и умер? — Нет, спиваться не надо, а умирать тем более. Не для этого я тебя из твоего мира выдернул и в это тело поселил. Я опешил. Вот оно как оказывается. Получается, цыганка всю правду сказала. А ну-ка поподробнее. А разве я тебе и не говорил? Медведь попытался сделать удивленную морду, но у него это не получилось. Нет, не говорил. То есть тебя дар уже не интересует? Попытался соскочить с темы дух. «Меня все интересует, но начни с рассказа про мою прошлую жизнь». «Ну, жизнь как жизнь. Ты всего достиг, всех победил и просто чах в своем роскошном дворце. А в это время в доверенном мне роду умирал единственный продолжатель этого самого рода». «Что я должен был сделать? Конечно же, спасать род Родионовых», — развел он лапами. «А могу я подробнее узнать о своей прошлой жизни?» «Нет». Я просто выдернул того, кто мне больше всех понравился, и поселил его в тело новорожденного, — мотнул головой медведь. — Ясно. Похоже, ты просто не хочешь рассказывать о том, какая у меня была прекрасная и роскошная жизнь, чтобы я не расстраивался. — Ладно, что за дар ты там придумал? — О, тебе понравится, я уверен. С помощью этого дара ты сможешь видеть во все стороны. — Звучит неплохо. Надо попробовать на деле. Пробуй. Теперь твой фантом будет показывать тебе то, что сам ты увидеть не можешь. Медведь ударил лапой. Вдруг я увидел себя со стороны. Я приказал своему второму «я» показать меня спереди. Не успел моргнуть, как увидел себя анфас. Потом я велел показать меня сзади. Фантом опять послушно показал мне то, что я просил. Офигеть! Потрясный дар. А как далеко я могу отпускать его от себя? Пока на несколько метров. В дальнейшем сможешь увеличивать расстояние. Все будет зависеть от твоей духовной силы. Также твоему фантому не помешают никакие стены. То есть я смогу увидеть все, что творится за стеной? Воодушевился я. Да, сможешь подсматривать за женщинами в общественной бане, добродушно сказал дух и рассмеялся. Спасибо тебе, великий дух-хранитель рода Родионовых, за щедрый подарок, сказал я и склонил голову. Я не поясничал, мне действительно очень понравился дар. Он здорово поможет мне при зачистке разломов, да и в обычной жизни вполне пригодится. В это время дух-хранитель исчез, и я снова очутился недалеко от ворот Академии. На входе в общежитие меня встретил Иван Герасимович и отдал ключи от дома, в который завтра можно будет въезжать. — Если помощь понадобится с переездом, то ты скажи. Я быстро ребят к тебе направлю, чтобы помогли все перенести, — заверил он. — Нет, не надо. Вещей у меня мало. Я поднялся на третий этаж и подошел к двери своей комнаты. После всего, что случилось за последнее время, я уже не мог спокойно зайти. В руке тут же появился призрачный меч. Но тут вспомнил о своем новом даре и решил испытать его. Усилием воли я отправил фантом в комнату. Сначала фантом показал мне просто темноту и светлый прямоугольник окна. Но следом тут же показал так, будто свет включен. В комнате никого не было. Отличный дар! Открыв дверь, я прислушался к своим ощущениям и с облегчением выдохнул. Опасности нет. Чуть позже, лежа в кровати, я упражнялся с фантомом. Сначала заглянул в комнату Никиты. Тот спал в обнимку с очередной красоткой. В комнате надо мной жили три студентки, но там тоже почти все спали. Только одна читала любовный роман в кровати под ночником. Подо мной жил студент из соседнего государства. Вся его комната была украшена национальными узорами и различной атрибутикой. Видимо, скучает по дому. Мне пришло в голову заглянуть в шкафы, и мне это тоже удалось. Я мог заглянуть в любой шкаф и даже под кровать. Отличный дар. Молодец, дух-хранитель, порадовал. Вдруг меня осенило. Точно, я теперь смогу найти артефакт на расстоянии. Осталось только научиться отпускать фантом подальше и выяснить, где живут горины.